солнце проснулось, небо смеется, утро туманами нежными бьется, ветром разносится чувство свободы, прошлое прошина, мутные воды. Дальше мир руку, я знаю, как сложно выдержать муку, прощание можно. Легче любить ли, но сброшены маски, быстро забыли все песни и сказки. Снова пишу тебе стихотворение, сердце испуганно бьется в сомнении, все замирает в любовном давлении, я растворяюсь в свободном падении. Дальше мир руку, я знаю, как сложно выдержать муку, прощание можно. Легче любить ли, но сброшенные маски быстро забыли все песни и сказки. Даже мне руку, обиды прощаем, счастье в разлуку мы не превращаем. Жизнь так прекрасна, образы и грации, время не властно и декорации. Солнце смеется, майское сердце так радостно бьется. Радуги краски осыпались в души, боль от обиды становится глуше. Просто отбросить все наши сомнения, можно ведь проще решить уравнение. Жизнь перестанет делиться на полосы, душу заполню возлюбленным голосом. Дальше беру, я знаю, как сложно руку, прощание можно. Легче любить ли, но сброшены маски, быстро забыли все песни и сказки. Дай же мне руку, обиды прощаем, счастье в разлуку мы не превращаем. Жизнь так прекрасна, образы и грации, время не властно и декорации.